Не будем тебя утешать. По всему видно, готовиться нужно к самому худшему. На этот случай я напишу тебе один адрес. Запомни его, а бумажку мы сожжем. Дом Бойко стоял на отшибе у оврага. Сложенный из добротного кругляка, он независимо взирал на соседние домишки чисто промытыми стеклами больших квадратных окон. Не замедляя шага, Генка толкнул калитку и вошел в сад. На крыльце стирала белье девушка. На ней ладно сидела цветная кофточка с закатанными по локоть рукавами. Из-под широкой юбки видны были полные стройные ноги в бумажных чулках. Прическа у нее была гладкая, старушечья, на пробор. «Здравствуйте!» — всматриваясь в ее лицо, сказал Генка. «Мне Бойко нужен». Девушка была очень похожа на кого-то, очень похожа, только вот на кого? «А их три души!» — она насмешливо прищурилась. «Которую вам?» «Вы-то кто будете?» Генка оглянулся. Нужно было сразу же создать впечатление, что у него душа не на месте, он боится. «Я-то?» — переспросила она. «Шура я, сестра Семена». «А вы кто?» «Я Бородулин. Мой отец сидел вместе с вашим Семеном». «Ну и вот. Порекомендовал мне обратиться к вам в случае чего». «Ну и что же за случай такой вышел, что вы обращаетесь?» Она не отрывала от него своих круглых, покошачьих неподвижных глаз. «А тот случай, — сказал он резко, — что сами вы должны все видеть и понимать». «Ага», — сказала она неопределенно. «Ну тогда входите». «На пороге какой разговор?» В комнате, просторной и хорошо обставленной, она усадила его за прямоугольный обеденный стол и села напротив, положив на щеки пухлые ладошки. Генка посмотрел на нее и вдруг со щемящей тоской понял, на кого она похожа. Перед ним сидела мать, молодая, красивая, такая, какой он запомнил ее по фотографиям 20-х годов. Только у Шуры черты лица были погрубее, а она была не такая тоненькая, как Маша. «Или похожа на кого?» — догадался Шура. «Нет», — замялся Генка. «Так, а ты похож?» «На кого?» — глухо спросил Генка. «Чего тебя сразу голос сел?» — улыбнулась она. «Не бойся. На вора или, скажем, бандита ты не похож. А на кого? Скажу в свое время. Сюрприз тебе сделаю». «Ладно», — он попытался все обратить в шутку. «Вот, читай». Он положил на стол письмо от Бородулина, то самое, которое незадолго до встречи с Шурой сочинил и написал у себя дома. Она осторожно взяла сложенный в четверо листок, развернула и, касаясь на Генку, бегло прочитала, потом положила письмо на полку. «Сейчас родители придут, пусть тоже почитают». «Как письмо-то к вам попало?» «У отца был надзиратель знакомый, сжалился», — объяснил Генка. «А-а-а», — протянула она. «А то знаете, как бывает? Пишут из тюрьмы родным, ну, сын, допустим. Подателю своего вручите мои 10 000. Они в саду под яблоней закопаны. Ну, вручают, само собой, подателю своего, а он и был таков. Возвращается сын и говорит: давайте мои 10 000 из-под яблони. А ему ты же их велел отдать и так далее». Она подмигнула Генке. «Поняли?» «Нет». Он постарался ответить как можно спокойнее. «Ну, отец придет, объяснит. Он почерк Бородулина знает». Генка едва сдержал готовое вырваться ругательство в том, что Шура врала, и никакой отец ничего не знал и знать не мог. Генка почему-то был уверен. Но что она подозревала его, и подозревала явно, и больше того, обращалась с ним как кошка, которая держит добычу в когтях и знает, что та никуда не денется, в этом Генка тоже уже не сомневался. «Уйти, пока не поздно», — с тоской подумал он. «Уйти и объяснить начальству все как есть?» Генка встал, прошелся по комнате. «А кто поверит? Кто поверит, если в доказательство я смогу привести только неясные ощущения, подмигивания, взгляды и ни одного конкретного факта? Меня будут судить? Трибунал будет судить? За невыполнение приказа? А в итоге позорная смерть? Неужели же я трус? Ну нет.